«Младший брат Сюйцин, тебе не нужно удивляться, я узнала твое имя совершенно случайно». Гу Муцин кокетливо улыбнулась, а ее голос был звонким и приятным для слуха. Сердцебиение Чжан Саня участилось. Он чувствовал, что эта девушка на самом деле была достойна называться небесной девой второго пика. Когда такой человек называл тебя младшим братом, это вызывало ощущение комфорта и тепла. Он рассмеялся и хотел что-то сказать, но Сюйцин ответил спокойным голосом. «Я не удивлен, Чжан Сань взглянул на Сюйцина и внутренне вздохнул. «Сюйцин, ох, Сюйцин, она проявила к тебе такой интерес, а ты никак не реагируешь. Будь он на его месте, он бы непременно подошел, чтобы поболтать с ней, а затем пригласил бы на свидание. Разве это не похоже на судьбу?» Гу Муцин улыбнулась. Она достала пилюлю и протянула ее Сюйцину. «Младший брат Сюйцин, все твои белые пилюли были проданы в мой магазин. Я долго изучала эти пилюли, поэтому мне интересно, почему их чистота настолько высока». Сюйцин взглянул и понял, что это действительно была его белая пилюля. Немного подумав, он не стал отвечать. Вместо этого он достал несколько шкур морских ящериц. 8-й уровень конденсации Ци за 530 духовных камней, 9-й уровень за 960, и 1430 за шкуры морских ящериц на великой завершенности. «Сколько тебе нужно?» Сюйцин предлагал ей шкуры по отпускным ценам. Он чувствовал, что не смог бы выручить столько духовных камней, если бы продал их в магазине. Поскольку Гу Муцин хотела купить эти шкуры, то продать их ей будет даже выгоднее. Гу Муцин заинтересованно посмотрела на шкуры морских ящериц, однако она не стала покупать их сразу. Вместо этого она продолжила расспрашивать о пилюлях, как будто ее внимание переключилось непосредственно на Сюйцина. Сюйцин слегка нахмурился, но подумав о том, что другая сторона купила у него много белых пилюлей и собиралась приобрести еще и шкуры морских ящериц, он терпеливо заговорил. «На этапе приготовления добавь немного ночного трупного вьюнка, это повысит чистоту». Обдумав эти слова, девушка через некоторое время задала еще один вопрос. Она была очень вежливой, но Сюйцин, тем не менее, почувствовал раздражение. Он верил, что никто не должен получать знания безвозмездно, а действия другой стороны переходили все границы. Старшая сестра Дин хорошо это понимала, поэтому после каждого вопроса она обязательно давала ему что-нибудь ценное. Следовательно, Сюйцин не стал отвечать. Взамен он сам задал ей вопрос о медицине. Есть ли способ увеличить токсичность призрачных желаний и заставить их кровь дольше сохранять свои свойства? Гу Муцин погрузилась в мысли, а затем с серьезным видом ответила. «Я никогда не думала об этом. То, чему меня обучала наставница, в основном касается лекарственных ингредиентов. Давай посмотрим. Будь это я бы попробовала смешать призрачные желания с жизненным чаем, чтобы усилить их токсичность». Сюйцин сосредоточенно наморщил лоб. После некоторых размышлений его настроение немного изменилось. Слова собеседника натолкнули его на некоторые мысли, поэтому он снова спросил. «Жизненный чай сам по себе является тонизирующим средством, но в то же время он содержит определенное количество яда. Каким образом его можно использовать в качестве катализатора?» «А, опять яды? Дай мне подумать. Возможно, ты мог бы добавить траву золотого ушка, чтобы сделать это?» Гу Муцин говорила неуверенно, но ее слова все равно были поучительны. Это заинтересовало Сюйцина, и он начал обсуждать с Гу Муцин медицину. Но разговор между ними был несколько странным. Сюйцин в основном спрашивал о ядах, в то время как Гу Муцин о лекарствах. Однако это ни на что не повлияло, напротив, между ними определенно возникло чувство согласия. На самом деле, чем больше они общались, тем лучше понимали друг друга. В конце концов, Гу Муцин тоже шагнула в тень, где продолжила разговор о медицине. Время шло, в середине солнечного дня, два человека в тени, красивый парень и грациозная девушка, представляли собой прекрасную картину. Только Чжан Сань, который выглядел как простой деревенщина, казался немного неуместным в этой сцене. В этот момент остолбеневший Чжан Сань с пустыми глазами наблюдал за этой парой. Спустя некоторое время он испустил тяжелый вздох и заключил, что быть красивым – это действительно слишком большое преимущество. Его сердце снова ёкнуло, когда он подумал о том, не пойдет ли прахом его предыдущая договоренность. Однако вспомнив, что Сюйцин только пришел с моря и, скорее всего, еще не скоро туда вернется, он почувствовал облегчение. Однако он все равно не смог удержаться и заговорил. «Младший брат Сюйцин, почему бы тебе не передать мне свою духовную лодку? Я думаю, что ваш разговор затянется, поэтому я просто займусь работой». Когда Сюй Цин услышал это, он сделал благодарственный жест и достал свою быстроходную лодку. После того, как Чжан Сань подсознательно протянул руки и взял бутыль с лодкой, его глаза внезапно расширились. Он ошеломленно уставился на маленькую и сильно поврежденную быстроходную лодку. «А где духовная лодка? Разве это не быстроходная лодка, которую я положил внутрь?» «Она сломалась», — спокойно ответил Сюй Цин, после чего снова продолжил расспрашивать Гу Муцин о ядах. Чжан Сань глубоко втянул воздух и посмотрел на маленькую лодку в своих руках. Он уже понял, что Сюй Цин столкнулся со смертельной опасностью во время своего путешествия. Вот так прошло 4 часа. Когда рассеялись отблески заходящего солнца, а мрак земли смешался со светом внешнего мира, Сюй Цин, вопреки желанию Гу Муцин, все же закончил разговор и завершил сделку по продаже шкур морских ящериц. «Младший брат Сюй Цин, спасибо, что рассеял мои сомнения. Сегодня уже довольно поздно, поэтому я попрощаюсь первой. Я вернусь и опробую метод, о котором ты говорил. Однако я чувствую, что мне все равно будет трудно добиться успеха. На самом деле, я уже много раз пыталась, но у меня никогда не получалось достичь такой высокой чистоты», — расстроенно сказала Гу Муцин. Сюй Цин призадумался. С одной стороны, он подозревал, что это может быть связано с методом, которому его обучил грандмастер Бай, а с другой, это могло быть обусловлено тем, что в его теле не было ни капли инородной энергии. Когда он занимался приготовлением пилюль, он не излучал никакой нечистой ауры, которая могла бы запятнать готовые пилюли. Однако, естественно, он не стал говорить об этом вслух. Гу Муцин покачала головой и удалилась с задумчивым выражением лица. Сюй Цин проводил ее серьезным взглядом и слегка поклонился. Он извлек большую пользу из этого разговора и стал лучше разбираться в ядах. В его голове уже зародились идеи о том, как можно усовершенствовать яды. Увидев, что Гу Муцин ушла, Чжан Сань подошел к Сюй Цину и вздохнул с грустным лицом. «Сюй Цин, эту лодку нельзя усовершенствовать. Я не могу влить в нее столько духовных камней. Это будет равносильно созданию совершенно новой лодки. Это слишком дорого». Сюй Цин ничего не сказал. Он огляделся вокруг и достал один из 3 кусков шкуры морской ящерицы со следами божественности. Чжан Сань лишь мельком взглянул, и его тело сильно задрожало. В одно мгновение все его тревоги исчезли. Его глаза широко распахнулись, когда он уставился на золотой блеск, исходящий от шкуры морской ящерицы. «Это же!» Он быстро схватил Сюй Цина и потащил его в один из своих складов. Войдя на склад, он дрожащими руками принял шкуру морской ящерицы. После тщательного осмотра его дыхание участилось, как будто он столкнулся с великим сокровищем. Через некоторое время он снова посмотрел на Сюй Цина. Шкура морской ящерицы со следами божественности. К тому же, это морская ящерица на возведении основания. На ней даже имеются следы ауры формирования ядра. Ценность этой вещи слишком высока. Если о ней узнают, это станет причиной множества сражений и убийств. Как ты ее раздобыл? Я захватил ее. Этого достаточно, чтобы создать новую духовную лодку? Спросил Сюй Цин. Глядя на выражение лица Сюй Цина, Чжан Сань прищурился. Он услышал в этих словах сильную жажду крови, а также понял, почему Сюй Цин вернулся в секту на поврежденной быстроходной лодке. Этого более чем достаточно. Духовная лодка, созданная из этой штуки, достигнет поразительного уровня. Но мне нужно немного времени, чтобы подготовиться. Приходи за ней завтра. Чжан Сань повернул голову, чтобы посмотреть на шкуру морской ящерицы со следами божественности. В его глазах вспыхнул яркий свет. Он чувствовал, что духовная лодка, сделанная из этой шкуры, будет его самой выдающейся работой за последние несколько лет. Сюй Цин кивнул и вытащил несколько духовных талонов на сумму в 5000 духовных камней. Отложив их в сторону, он немного подумал и достал еще 10000 духовных камней из своей сумки. Многие из них были покрыты запекшейся кровью. Эти духовные камни заставили Чжан Саня слегка прищуриться. Его сердце пропустило удар, а выражение лица стало еще более странным. Он не смог удержаться от вопроса. «Как много людей ты убил за это время?» «Не очень много», — Сюй Цин покачал головой. «Если ты потратишь все эти духовные камни на создание духовной лодки, что будет с твоими затратами на культивацию? И еще ты мне настолько доверяешь?» Чжан Сань посмотрел на Сюй Цина. Кое-кто все еще должен мне несколько тысяч духовных камней, я пойду и заберу их сегодня вечером. А что касается доверия, я чувствую, что вещи старшего брата, которые он хранит здесь, стоят намного больше этой суммы. Сюй Цин ответил с абсолютно серьезным видом, а затем обхватил кулак ладонью перед Чжансанем. Он развернулся и покинул склад. Снаружи сгущались сумерки, и мир постепенно погружался во тьму. Чжансань смотрел в спину уходящему Сюй Цину, переполненный эмоциями. Неужели есть кто-то, кто осмелился задолжать этому человеку духовные камни? Кроме того, раз ты так сильно мне доверяешь, для меня будет нехорошо брать что-либо из этого. Поскольку я уже решил инвестировать в тебя, я буду идти до конца. В это время, в гостинице на Древесной улице, старик с довольным видом курил трубку. На этот раз я разбогател. Кожа морской ящерицы на средней стадии возведения основания стоит около 5000 духовных камней. Жаль, что мне не удалось стащить шкуру со следами божественности. Однако этому ядовитому сопляку тоже будет нелегко. Вполне возможно, что он вернулся с пустыми руками. Мысль о том, что этот паршивец ничего не получил, делает меня счастливым. Ха-ха, я уже давно не открывал свою гостиницу. Думаю, сегодня будет довольно много желающих остановиться у нас. Это вдвойне прекрасно. Пока старик предавался веселью, прямо к нему устремилась огромная сила. Это была та самая большая змея. Она безжалостно врезалась в тело старика и издала возмущенное бульканье. Старик сердито уставился и уже собирался преподать ей урок, но когда увидел ее печальное лицо, его сердце смягчилось, и он вздохнул. Ох, этот паршивец очень хитер. Видя, что ситуация не из лучших, как он мог не убежать? Он не умрет, не умрет. Когда большая змея услышала это, она немного успокоилась. Однако она все еще была немного подавлена, поэтому свернулась кольцом в углу. На сердце у старика стало больно, поэтому он утешил ее. Когда небо за окном полностью потемнело, вдали стали видны фигуры гостей. «Позже я принесу тебе чего-нибудь перекусить. Давай пока не будет об этом говорить. Нужно открывать гостиницу». Старик поспешно вышел и посмотрел на прибывших гостей. Он улыбнулся, но в следующее мгновение выражение его лица резко изменилось. В этот момент наступившей ночи, откуда-то издалека просвистел кинжал, сверкающий холодным светом. Он вонзился прямо в шею разыскиваемого преступника, с огромной силой пригвоздив того к боковой стене. Сила броска была настолько велика, что стена с грохотом треснула, а кровь брызнула во все стороны. Раздались истошные крики, а затем они резко оборвались. Из окружающей темноты донесся звук шагов. Глава 96.1. Странная гостиница, 160. К этому времени ветер усилился, а от лунного света становилось только холоднее. Ночь была так темна, что напоминала руку мрачного жнеца, держащую кисть над книгой жизни и смерти. Она рисовала все туманными чернилами, формируя из сгустившейся тьмы картину смерти. Все было серо-черным, только ярко-алая кровь, капающая из раны на шее разыскиваемого преступника, своим жутким цветом приковывала внимание в этом однотонном мире. Это продолжалось до тех пор, пока под эхо спокойных шагов серая фигура не вошла в эту картину. Она затмила блеск крови и стала сильнейшим источником холода на Древесной улице. От этого холода капающая кровь, казалось, на мгновение застыла. Все это побудило старика начать напряженно всматриваться в подступающий силуэт. Черные волосы, не спадающие на плечи, стройная высокая фигура, холодный взгляд и угловатое лицо. Он походил на клинок, медленно выходящий из ножен. Это был Сюй Цин. Под пристальным взглядом старика он медленно приблизился к трупу. Сняв с него кожаный мешок, он без всякого выражения выдернул кинжал и одним взмахом рассек шею. Схватив голову, он пнул обезглавленное тело. Труп приземлился прямо у ног угрюмого старика. Позади него послышался шум, и вскоре показалась голова огромной змеи. Как только она увидела Сюй Цина, в ее глазах вспыхнул свет. «Бульк, бульк, я угощаю», — Сюй Цин взглянул на змею и еле слышно произнес. Большая змея была очень счастлива. Она проглотила труп одним махом, а затем кивнула Сюй Цину. «Сюй Цин, не заходи слишком далеко», — заговорил старик, угрожающе уставившись на Сюй Цина. Сюй Цин повернулся к старику, но его правая рука резко пришла в движение. Кинжал в его руке внезапно полетел вдаль, со свистом рассекая ветер. Он заглушил истошный крик и вонзился прямо в лоб другого разыскиваемого преступника, который мчался сюда на скорости. От огромной силы череп этого человека разлетелся вдребезги. Когда красное и белое брызнуло во все стороны, Его тело отлетело на несколько метров назад, а затем тяжело рухнуло на землю. Брови старика непроизвольно дернулись. Он чувствовал, что Сюй Цин, стоявший перед ним, казался еще более могущественным, чем на острове морских ящериц. Он забеспокоился. «Какого черта ты делаешь?» Старик гневно уставился на Сюй Цина, и вены у него на лбу заметно вздулись. От него повеяло угрозой, а затем возле него возникли живые веревки. Однако в тот момент, когда они появились, из тела Сюй Цина вырвалась огненная сила, создавая вокруг высокую температуру. Веревки мгновенно сжались, не смея приближаться. Внезапно неподалеку раздался трагический крик. Это был третий разыскиваемый преступник, пришедший сюда. Он просто приблизился к этому месту, а его тело уже стало зеленовато-черным. Он умер от яда. Сюй Цин не беспокоился об этих мертвых преступниках. Он посмотрел на шею старика, оценивая, сможет ли он убить его или нет. Его аура постепенно становилась все холоднее. Старик подавленно уставился на Сюй Цина. Естественно, он знал, с какой целью тот пришел сюда, но расстаться с несколькими тысячами духовных камней, его сердце разрывалось при мысли об этом. Все, что он говорил до этого, было в надежде убедить Сюй Цина в том, что сумка с сокровищами, которую он бросил ему на острове, была достаточно ценной, чтобы считать его долг погашенным. Однако Сюй Цин не сказал ни слова. Старик понял, что разговоры здесь бесполезны, особенно сейчас, когда другая сторона уже излучала такую мощную жажду крови. Сердце старика громко застучало, и он почувствовал, что находится на грани жизни и смерти. «Сюй Цин, не будь опрометчивым. У меня есть секретное оружие, и это моя гостиница. Она лишь выглядит как гостиница, но на самом деле это призрачная сущность. В настоящее время она находится в глубоком сне, но стоит ей проснуться. Первый пик семи кровавых глаз немедленно придет, чтобы подавить ее, но к тому времени с тобой уже будет покончено». Как только старик закончил говорить, вся гостиница загрохотала. Ужасающие колебания начали исходить от столов, стульев и всех кирпичей здания. Казалось, что гостиница превратилась в чудовище, которое вот-вот проснется. Сюй Цин нахмурился. Ощущение опасности, которое он в этот момент почувствовал, было чрезвычайно сильным. Он осторожно отступил на несколько шагов. Что касается большой змеи, она все это время лежала немного в стороне и с любопытством наблюдала, как будто она не верила, что эти двое начнут настоящее сражение. Она чувствовала изменения в гостинице, но на ее лице отразилось чувство близости. Ее голова потерлась об землю, как будто она приветствовала знакомого. Однако заметив, что Сюй Цин смотрит на нее, она поспешно забулькала и закивала головой, как будто давая понять, что старик говорил правду. «Сюй Цин, я не человек, а это гостиница, не просто гостиница, а призрачная сущность. Врожденная способность моей расы заключается в том, что мы способны усыплять эти существа. Много лет назад я прибыл в семь кровавых глаз, чтобы продать ее первому пику. Однако первый пик не заплатил мне сразу, а попросил меня охранять ее на протяжении 10 лет. У меня не было выбора. Сумма, которую они мне обещали, была слишком большой, поэтому я согласился. Однако я все еще беден, и мне приходится тратить свои собственные ресурсы на культивацию. Кроме того, мы с Хуан Янем один близкие приятели. Я спас Чжан Саню жизнь, а с капитаном шестой команды мы друзья по гроб жизни. Сюй Цин, не будь импульсивным. Мы тоже можем стать хорошими товарищами. Сведения, которые я тебе передал о разыскиваемых преступниках, были настоящими. Я не хотел навредить тебе. Выражение лица Сюй Цина было мрачным. Он смотрел на старика, который изъяснился, а затем перевел взгляд на гостиницу. В темноте эта гостиница словно превратилась в огромную пасть, готовую все проглотить. Он знал, что старик был не так прост и обладал хорошими методами спасения жизни, поэтому в прошлом не предпринимал против него никаких действий. Но он не ожидал, что его сильнейшим козырем окажется сама гостиница. Один кто забыл, Хуан Янь, толстяк, подружившийся с Сюй Цином, поклонник второй принцессы. Глава 96.2. Странная гостиница, 161. Сюй Цин не поверил словам старика о сделке с первым пиком. Однако ощущение, возникшее ранее, было очень реальным. Сюй Цин чувствовал, что не стоит рисковать и убивать его. Он был осторожным человеком, поэтому решил ничего не предпринимать. Вместо этого он собирался понаблюдать за этим местом некоторое время. Посмотрев на старика, он подавил свое убийственное намерение, а затем спокойно заговорил: «Отдай мне духовные камни». Почувствовав, что кровожадность Сюйцина исчезла, старик быстро достал из сумки 3 духовных талона общей стоимостью 3000 духовных камней. Он бросил эти 3 талона прямо в руки Сюйцину. Сюйцин поймал их и проверил. После этого он прихватил головы оставшихся преступников и без всяких колебаний развернулся и ушел. От начала и до конца он произнес всего 2 фразы. В этот момент большая змея поспешно высунула голову и начала булькать в направлении Сюйцина, как будто звала его. В ее голосе слышалось веселье. Сюйцин медленно удалялся, не оборачиваясь. «Прекрати звать его, глупая белоглазая змея. Мы потеряли все свои духовные камни, но ты не только не чувствуешь душевных мук, но еще и находишься на его стороне. Он ведь действительно хотел убить меня, а гостиница чуть не проснулась». Старика переполняли горечь и негодование. Он лихорадочно достал противоядие и проглотил его. «Бульк, бульк, ты на самом деле говоришь мне, что я это заслужил?» Когда старик услышал это, он возмутился еще больше. Он яростно отряхнул руки, а затем уселся, раскуривая трубку. Он был немного шокирован намерением убить, которое он почувствовал ранее. Аура крови на теле этого сопляка стала еще сильнее. «Интересно, что же произошло на острове морских ящериц? Мне нужно поспрашивать об этом». Сюйцин молча шел вперед, вспоминая сцену в гостинице. Странность этого мира не позволяла ему уверенно сказать, было ли правдой то, что сказал противник. Однако угроза, которая исходила от гостиницы, казалась настоящей. Отойдя подальше, Сюйцин оглянулся на древесную улицу. Через некоторое время он отвел взгляд и полностью подавил свое убийственное намерение. Поскольку духовная лодка еще не была готова, Сюйцин решил отправиться в отдел убийств. Он планировал закрыть свой отпуск, а также провести там ночь. В отделе убийств Сюйцин увидел своего капитана, который только что закончил свои дела и собирался уходить. Капитан подошел, поедая яблоко. Когда он увидел Сюйцина и 3 головы в его руке, он прищурился, а затем улыбнулся и бросил ему яблоко. «Ты такой трудолюбивый, не успел вернуться, а уже отправился на охоту. Разве ты мало получил от этой вылазки?» Сюйцин поймал яблоко, а затем достал талон на 100 духовных камней и протянул его вперед. Урожай был неплохим. Капитан с радостью принял подарок. Он присел на каменную скамью сбоку и с интересом спросил: «Я слышал, что неподалеку от западного рифа есть остров, где погибло много людей. Тебя ведь там не было, верно?» Сюйцин посмотрел на капитана и покачал головой. Капитан продолжал есть яблоко и улыбаться. Он не стал развивать эту тему, а вместо этого заговорил с загадочным видом: «Позволь мне рассказать тебе кое-что потрясающее. После того, как ты ушел, здесь произошел крупный инцидент, вызвав бурную дискуссию среди учеников в городе. Это была действительно трагическая смерть». После этого капитан посмотрел на Сюйцина, как будто ожидая его вопроса. Сюйцин тоже посмотрел на капитана, но ничего не сказал. Спустя некоторое время капитан вздохнул. «Сюйцин, когда с тобой разговаривают в таком тоне, ты должен проявить немного любопытства. Только тогда другие не будут чувствовать себя неловко и смогут продолжать. Это элементарная вежливость». Сюйцин задумался, а затем старательно изобразил заинтересованность. Капитан с довольным видом огляделся по сторонам, а затем, понизив голос, продолжил: «Капитан 3-й команды земного подразделения, та тухлая селедка, был кем-то убит. Отдел убийств взялся за это дело. Вот только этот парень, инородец, поэтому расследование было поверхностным. Тем не менее у этой рыбы были защитники, особенно 2 его сестры. Они словно безумные всюду ищут убийцу своего брата. Этот мир такой хаотичный. Как мог молодой мастер наших союзников умереть такой жалкой смертью? Это ведь большое событие, правда? Ладно, хватит об этом. Я отправляюсь в ночной патруль». Капитан встал со скамьи и отряхнул свою одежду, прежде чем уйти. Однако, проходя мимо Сюйцина, он тихо произнес: «Мирфалки и 7 кровавых глаз – союзники, поэтому мы позволяем им вести поиски. Я слышал, что у мирфалков есть заклятие, которое позволяет им чувствовать следы убийц их собратьев. Они искали около месяца и опросили всех, кто имел хоть какое-то отношение к рыбе. Совсем скоро они смогут найти убийцу. Сейчас все наблюдают. Этот случай довольно занимательный». Капитан посмотрел на Сюйцина с полуулыбкой и, больше ничего не говоря, покинул отдел убийств. Стоя на прежнем месте, Сюй Цин глубоко задумался. Некоторое время спустя в его глазах мелькнул холодный блеск. Он развернулся и пошел обменивать головы преступников на духовные камни. После этого он остался в отделе убийств, где медитировал всю ночь. На следующее утро Сюй Цин, как обычно, отправился патрулировать улицы. Проходя мимо лавки с засахаренными фруктами, он купил себе палочку и съел несколько кусочков. Затем он зашел в переулок и остановился. Вскоре у него за спиной появилась женщина, которая опустилась на колено. «Господин». У этой женщины была изящная фигура и соблазнительный вид. Она была информатором Сюй Цина. До этого момента Сюй Цин не нуждался в дополнительной информации, поэтому давно не вызывал ее. «В последнее время происходило что-нибудь важное?» Сюй Цин повернулся и спокойно посмотрел на женщину, поедая засахаренные фрукты. При виде засахаренных фруктов женщина слегка дрогнула, однако вскоре ее взгляд снова загорелся. В последнее время чаще всего обсуждают два события. Первое, приближаются соревнования седьмого пика, которые проводятся раз в 30 лет. Каждый раз, когда они начинаются, поднимается кровавая буря. Говорят, что местом проведения прошлого соревнования был остров Мирфолков. Их обиталище утопало в крови, но потом они стали союзниками семи кровавых глаз. Глава 96.3. Странная гостиница, 162. Второе событие также связано с Мирфолками. Молодой господин их клана погиб, а две его сестры обыскивают портовый район больше месяца. Люди, работавшие на улице, обычно знали больше всех о происходящем. После того, как эта женщина стала информатором, она явно сосредоточилась на поисках информации. Таким образом, ее ответ очень удовлетворил Сюй Цина. Он поразмыслил немного и спросил, было ли что-нибудь еще. Информатор на мгновение задумалась, а затем ответила, ничего особенного. Ах да, некоторое время назад одна небольшая секта покинула территорию семи кровавых глаз. Такое случается редко. Если я не ошибаюсь, ее название начиналось на Ал. Алмазная секта, точно. Это была алмазная секта, кивнула информатор. Сюй Цин насупил брови. Через некоторое время он вручил собеседнику 5 духовных камней и развернулся, чтобы уйти. Для женщины 5 духовных камней были огромной суммой. У нее перехватило дыхание, и она с еще большим рвением посмотрела на удаляющегося Сюй Цина. Покинув переулок, Сюй Цин побрел по улицам, размышляя о переезде алмазной секты. Они сбежали, Сюй Цин слегка нахмурился, а затем снова вспомнил о Мирфолках. Благодаря капитану и своему информатору он убедился в подлинности этого дела. В этот момент в нем начало зарождаться убийственное намерение. «Обе эти ситуации представляют угрозу», — подумал про себя Сюй Цин, но выражение его лица никак не выдавало его истинных намерений. Он спокойно закончил свое дневное дежурство и даже отправился в морской архив, чтобы донести о появлении драконьей колесницы и гиганта, который тянул ее за собой. Согласно правилам, если переданная им информация будет достоверна и внесена в записи морского архива, его ждет солидная награда. Однако для ее подтверждения потребуется время. Следовательно, сообщив информацию, он сразу же отправился в транспортный отдел. К тому времени уже наступили сумерки. Там он увидел измученного Чжан Саня, но в глазах которого горело безумие. «Младший брат Сюй, на этот раз твоя духовная лодка по праву может называться лучшим творением мастера Чжана». Чжан Сань привел Сюй Цина на склад и толкнул дверь. Когда дверь отворилась, перед глазами Сюй Цина предстала удивительная духовная лодка. Ее 300-метровый корпус был покрыт шкурой морской ящерицы, а в потоках черного света разливалась аура великой завершенности конденсации Ци. Уровень ее защиты можно было оценить невооруженным взглядом. Изначальная конструкция не изменилась, но теперь по бокам появились 2 огромных изогнутых рога. Это придавало ей чрезвычайно зловещий вид. Чувствуя исходящую от нее ауру жестокости, Сюй Цин слегка прищурился. Что еще более удивительно, количество парусов увеличилось более чем вдвое. Их структура также изменилась. Цвет стал иссиня-черным, словно это были крылья свирепого зверя. Мало того, внутренняя часть лодки была покрыта шкурой морской ящерицы на стадии возведения основания. Это привело к тому, что истинная защита духовной лодки была намного выше, чем казалось со стороны. Это создавало путаницу и могло помочь перевернуть ситуацию в критический момент. Что касается божественности, я уже извлек ее и сплавил с парусами. Когда она будет активирована, твоя духовная лодка обретет способность летать и погружаться в море. Самое главное, что сила божественности циркулирует по всему кораблю. Благодаря этому твоя духовная лодка обладает определенным уровнем самовосстановления. Это чрезвычайно ценная черта среди духовных лодок семи кровавых глаз. Кроме того, эту божественность можно преобразовать в шокирующую атаку. Ее мощь будет бесподобной. Трудно сказать, могут ли практики на стадии возведения основания противостоять ей. Но даже если они и выстоят, с большой вероятностью, они будут тяжело ранены. Но я не рекомендую тебе этого делать. Это слишком расточительно. Этой божественности хватит всего на несколько ударов, после чего она будет полностью исчерпана. А когда божественность иссякнет, характеристики твоей лодки значительно снизятся. Можно сказать, что даже несмотря на то, что твоя лодка еще не достигла уровня возведения основания, она ничуть ему не уступает. А если ты добавишь соответствующее ядро, она не только станет лодкой возведения основания, но и будет экстраординарной даже на этом уровне. Но я знаю, что ты не любишь привлекать к себе внимание, поэтому подготовил для нее скрывающий покров. С его помощью твоя духовная лодка будет выглядеть точно так же, как и раньше. Ты можешь изменить ее внешний вид в любое время. Чжан Сань смотрел на духовную лодку с фанатичным выражением лица, пока представлял ее Сюй Цину. Сюй Цин глубоко втянул воздух, потрясенно глядя на махину перед собой. Даже спустя долгое время, когда он уже покинул транспортный отдел и вернулся в 79 гавань, он все еще чувствовал волнение. В это время в главном городе Семи Кровавых Глаз на огромной скорости мчались пять фигур. Двое впереди выглядели как девушки, а троица позади была похожа на слуг. Их взгляды были острыми. Эти две девушки были сестрами юноши Мирфолка, а также любовницами третьего принца. В этот момент на лице младшей сестры отражалось сильное убийственное намерение. А что касается старшей сестры, ее взгляд был странным. Их мысли были разными, но цели одинаковы. Мы искали больше месяца и проверили уже всех, кто хоть как-то контактировал с младшим братом. Остался лишь один человек, который все это время находился в море. Все в порядке. Внимательно присмотревшись, мы сможем почувствовать, действительно ли этот сопляк является убийцей нашего младшего брата. Если это и вправду он, я живьем сдеру с него кожу и заставлю почувствовать всю боль этого мира. Я буду каждый день пожирать его плоть у него на глазах, не позволяя ему умереть, а затем извлеку его душу и помещу в лампу мирфолков, где она будет гореть, пока полностью не рассеется. Младшая сестра с яростью стиснула зубы. Подул ночной ветер. Казалось, что демоны вот-вот начнут свой пир. Глава 97. Долгожданная встреча с убийцей. 163. Ночной ветер был не слабым. Он обрушился на духовную лодку Сюй Цина в 79 гавани и растекся по ней, но так и не смог пройти сквозь защитный барьер. Но если бы он смог пробиться и проникнуть в каюту, он бы обнаружил, что там никого нет. Вдали отсюда, в темном углу под домом, Сюй Цин прислонился к стене. Он скрестил руки на груди и смотрел на свою духовную лодку. Его взгляд был острым и сосредоточенным. «Придет ли кто-нибудь сегодня?» Сюй Цин поднял голову и посмотрел на ночное небо. «Эта ночь будет кровавой», — тихо пробормотал Сюй Цин. Однако он вновь вспомнил черные тучи и гигантскую фигуру феникса в них. Отправившись за своей духовной лодкой, он спросил об увиденном Чжан Саня, но тот мало что знал об этом. Он лишь сказал, что это существо было связано с самой большой запретной зоной на континенте, запретной зоной Феникса. И Феникс был императором этого места. Отсюда и возникло название. Это была высшая сущность. Он подавлял не только эту запретную зону, но и весь остальной континент. На самом деле название континента тоже произошло от него. К югу от континента древней славы, посреди запретного моря, жило божественное существо, танцующее в девяти небесах. Его сила затмевала небосвод и вызывала благоговейный трепет у всего живого. Его почитали как огненного феникса, а земли, где он обитал, стали называть континентом Южного Феникса. А что касается деталей, Чжан Сань не располагал подобной информацией. «Огненный феникс», — тихо пробормотал Сюй Цин. По мере того, как он совершенствовался, расширял свой кругозор и свои знания, его понимание этого мира постепенно росло. Подул морской бриз, и вместе с шумом прибоя до ушей Сюй Цина донесся звук трепещущей на ветру одежды. Он мгновенно вывел его из задумчивости, и он, отбросив мысли об огненном фениксе, сосредоточил свой взгляд на гавани. Очень скоро в его поле зрения появились пять фигур. Это были две девушки и трое мужчин. Сюй Цин узнал этих девушек. Будь то рыбный запах или их фигуры, он с первого взгляда понял, что это сестры молодого Мерфолка. Их культивация была приличной. Одна из них достигла 9 уровня конденсации ЦИ, в то время как вторая – великой завершенности. Что касается трех мужчин позади, они тоже были Мерфолками. Судя по исходящим от них колебаниям, они находились на 8 уровне конденсации ЦИ. Лунный свет освещал их лица, которые были полны злобы и желания убивать. Сюй Цин холодно посмотрел на них и слегка прищурился. Однако он не стал сразу же атаковать. Вместо этого он просто наблюдал за ними. Почему не явились защитники на стадии возведения основания? Сюй Цин задумался. Очень скоро 5 мерфолков обошли патрульных и прибыли к его духовной лодке. Возможно, это было из-за поддержки, оказываемой третьим принцем, а может из-за врожденного высокомерия мерфолков, но в тот момент, когда они приблизились, скорость младшей сестры резко возросла, словно она хотела броситься вперед. Однако ее остановила старшая сестра. Она явно была более рациональна и не желала делать опрометчивых шагов, поэтому достала талисман. Казалось, что сила талисмана была прощупывающей, а не атакующей. Несколько вдохов спустя обе девушки почувствовали, что на лодке никого нет. Они развернулись с таким видом, будто собирались уйти. Холод в глазах Сюй Цина медленно рассеялся. Причина, по которой он покинул свою духовную лодку, заключалась в том, что он не хотел убивать в собственном пристанище. Ведь если он расправится с ними здесь, следы будут очевидны, и это приведет к лишним проблемам. Естественно, если бы эти 5 действительно ворвались на его лодку, Сюй Цин бы просто начал действовать по обстоятельствам. Он внимательно наблюдал за группой мерфолков, ожидая их ухода. Его план состоял в том, что он скрытно последует за ними, а затем начнет убивать их одного за другим, одновременно избавляясь от трупов. Но как раз в тот момент, когда они уже собирались уходить, а Сюй Цин сделать шаг в темноту, выражение лица старшей сестры неожиданно изменилось. Она резко развернулась и посмотрела в сторону укрытия Сюй Цина. Там есть колебания проклятия, оставшегося после убийства младшего брата. Как только старшая сестра заговорила, ее младшая сестра тоже обернулась. В ее зеленых глазах вспыхнуло убийственное намерение, и она сорвалась к Сюй Цину. 3 сопровождающих их охранника тоже устремились туда. «Меня обнаружили?» Сюй Цин слегка нахмурился. Его противниками были люди 3-го принца. Если он затеет здесь драку, это неизбежно привлечет внимание. Кроме того, он должен был учитывать возможность, что мерфолки отправят сообщение другим своим союзникам. Следовательно, в тот момент, когда другая сторона помчалась к нему, Сюй Цин поспешно отступил, сдерживая свою ауру. Он изобразил панику на лице, чтобы обмануть своих противников и позволить им поверить в свою победу. Только так они не станут заранее отправлять сообщения другим. Сюй Цин не планировал сдерживаться слишком долго. Он хотел найти отдаленное место, прежде чем начать действовать. 5 мерфолков преследовали его на большой скорости. Младшая сестра была впереди всех. Когда она взмахнула своей рукой, рядом с ней появились черные пузыри. Она бросила их в сторону убегающего Сюй Цина с намерением убить. Эти пузыри, излучающие колебания как духовной, так и инородной энергии, быстро приближались к Сюй Цину, как будто желали осквернить его. «Так это ты убил моего младшего брата. Я заставлю тебя мечтать о смерти». Пока она говорила, 3 сопровождающих мерфолка со зловещими лицами достали свое оружие. Один держал костяной меч, руки другого покрылись чешуей и ядовитыми шипами, а у последнего на спине вздулись саркомы. Эти саркомы разорвали одежду и выпустили темный ядовитый туман, который обратился в злого духа и рванул к Сюй Цину. Старшая сестра следовала позади. Она была осторожной по натуре, поэтому держалась на расстоянии и по привычке даже достала свой защитный талисман. Не обращая внимания на заклинания позади себя, Сюй Цин ускорился. Когда эти заклинания догнали его, он уже добрался до отдаленного угла. Он остановился и внезапно развернулся с убийственным намерением в глазах. Его скорость моментально возросла в несколько раз по сравнению с тем временем, когда он убегал. Он был так быстр, что в мгновение ока оказался перед разгневанной младшей сестрой. Он проигнорировал инородную энергию в черных пузырях и, прежде чем выражение лица противницы успело измениться, безжалостно ударил ее в грудь. Несмотря на то, что эта девушка находилась на 9 уровне конденсации ЦИ и обладала врожденными талантами мерфолков, перед лицом физической силы Сюй Цина, превосходящей конденсацию ЦИ, ее тело было похоже на папье-маше. В тот момент, Когда Сюй Цин коснулся ее, девушка широко распахнула свои глаза, но еще до того, как она успела закричать, ее тело просто взорвалось. Плоть и кровь разлетелись во все стороны, и только ее голова взмыла вверх, окутанная шаром синего цвета. Казалось, что он спас ей жизнь и поспешно отступал. Сюй Цин лишь мельком взглянул на него и взмахнул рукой, метнув в его сторону железный прут. Не теряя ни секунды, подросток предстал прямо перед Мерфолком с костяным мечом. В то время как выражение лица Мерфолка изменилось, Сюй Цин уже схватил костяной меч и сломал его. Перевернув обломок меча, он вонзил его в шею врага и разорвал ее. Этот Мерфолк умер мгновенно, когда из его горла хлынула кровь. Это был еще не конец. Сюй Цин сделал шаг и оказался рядом с другим Мерфолком, саркомы которого выпускали ядовитый газ. Этот Мерфолк уже отступал, паникуя и тяжело дыша. Но сделав всего несколько шагов, он задрожал, а его тело стало зеленовато-черным. Из уголков его рта потекла кровь, и он умер от яда. По сравнению с ядом Сюй Цина, его яд не стоил даже упоминания. Последний Мерфолк был так потрясен, что его тело сильно затряслось от ужаса. Он только собирался закричать, как вокруг него появились капли воды, окутавшие его со всех сторон. После этого они резко сжались, превратив его в кровавый туман. В этот момент железный прут настиг голову младшей сестры и пронзил ее. Однако синий пузырь, который окружал голову, обладал удивительной силой. Он быстро замерцал, сопротивляясь натиску черного прута. Однако этот удар все равно привел к разрушению половины головы. Тем не менее, благодаря врожденному таланту Мерфолков, эта девушка не умерла сразу. Она издала леденящий душу крик и, воспользовавшись инерцией, полетела к старшей сестре. Все это произошло молниеносно. Сюй Цин убил трех человек крайне безжалостно. В этот момент его кинжал, издавая резкий свистящий звук, направлялся прямо к сестре Мерфолку вдалеке. Он был уже рядом с ней. Старшую сестру объял небывалый страх. Она до сих пор не могла поверить, что смерть ее товарищей была реальной. Однако она была осторожной по натуре и имела привычку использовать защитный талисман. В сочетании с ее культивацией на великой завершенности конденсации ци, у нее не было никаких признаков отравления. Хотя сила кинжала была велика, он не смог сразу пробить ее защиту. Вместе с грохотом тело старшей сестры задрожало. Она и представить себе не могла, что такое ужасающее существо скрывается в этой обычной на вид гавани. Его боевая мощь ничем не отличалась от силы возведения основания. Думая о том, что именно она привела своих людей к Сюй Цину, вызывали у нее головную боль. Она даже мысленно прокляла своего мертвого младшего брата, который навлек на них такое бедствие. «Помер и ладно, но зачем тебе было провоцировать такую губительную звезду?» В этот критический момент она нисколько не колебалась. Она достала еще один талисман и швырнула его вперед. Раздался грохот, и талисман превратился в огромный рыбий хвост, который яростно замахнулся на Сюй Цина. Воспользовавшись этой возможностью, девушка схватила голову умирающей младшей сестры, у которой были все признаки отравления. Она немедленно раскрутила свою культивацию и поспешила скрыться. Ее страх уже давно превратился в огромную волну, которая захлестнула ее разум. Сейчас в ее голове была лишь одна мысль – бежать. Бежать до тех пор, пока не прибудут защитники. Согласно соглашению, защитники уже должны были прибыть. Она быстро достала нефритовую табличку для передачи голоса и отправила сообщение. Однако у нее не было времени проверить, ответила ли ей другая сторона. Прямо сейчас она сжигала свою культивацию, чтобы увеличить свою скорость до предела. Она даже вытащила еще один талисман, чтобы вырваться из завесы дождя, созданную Сюй Цином. Раздались громкие взрывы. Будь они сейчас в порту, их бы уже обнаружили. Но это место было довольно отдаленным, да еще и скрывалось завесой дождя. Более того, это сражение было чрезвычайно быстрым, поэтому не было слышно ни звука. Очень скоро Сюй Цин прорвался через огромный рыбий хвост. С мрачным выражением лица он посмотрел на убегающую девушку и ринулся в погоню. Его скорость значительно возросла. Он даже воспользовался талисманом полета, отчего его тело стало похоже на вспышку молнии, уносящуюся вдаль. Глава 98.1. 1 из 50, 164, ночь была тихой, как стоячая вода, а ветер острым, как лезвие ножа. В этой безмолвной ночи фигура Сюй Цина рассекала мрак подобно клинку. Поскольку он уже сделал свой ход, то даже не думал отступать. Это мерфолки проявили инициативу и пришли за ним, поэтому ему оставалось только убить их. Несмотря на то, что его противники были людьми третьего принца, раз они напали на него, Сюй Цин не собирался их отпускать, даже если его действия повлекут за собой гнев третьего принца. Если случится худшее, он убьет всех, а затем покинет семь кровавых глаз и отправится в море под покровом ночи. Хотя ему не хотелось этого делать, Сюй Цин нисколько не колебался. Он все сильнее и сильнее сокращал расстояние, отделяющее его от девушки. Однако ее способности были неплохими, к тому же она использовала множество талисманов. Кроме того, она была столь решительной, что непрерывно сжигала свою культивацию. На самом деле, когда девушка почувствовала, что Сюй Цин подобрался к ней слишком близко, она без всяких колебаний достала сразу три талисмана полета, опасаясь за свою жизнь. Это позволило ей достичь чрезвычайно удивительной скорости. В одно мгновение Сюй Цин оказался далеко позади, и вскоре она добралась до гавани. Хотя дистанция между ними значительно увеличилась, девушка даже не думала расслабляться. Ее разум уже давно работал на пределе своих возможностей, ведь прямо перед ней убили трех слуг, а младшая сестра оказалась на грани смерти. Безжалостность Сюй Цина заставила ее почувствовать беспрецедентную угрозу для жизни, а от холода в его глазах бросала в дрожь. Только после того, как она увидела перед собой знакомый корабль, тревога в ее сердце немного ослабла, а в глазах появилась надежда. Она уже не пыталась понять, почему ее защитники так и не явились. Все, чего она хотела в этот момент, как можно быстрее попасть на корабль и оказаться под защитой своего возлюбленного. «Ты убил моего младшего брата и других представителей моего клана, из-за чего я оказалась в таком плачевном состоянии. Сюй Цин, я обязательно добьюсь того, чтобы третий принц изгнал тебя из семи кровавых глаз, и тогда наступит мое время для мести». Девушка стиснула зубы, а ее глаза покраснели. Она даже начала сжигать эссенцию крови, чтобы еще больше увеличить свою скорость. Взгляд Сюй Цина становился все более холодным. Он знал, куда бежит эта девушка. Именно там стоял на якоре корабль третьего принца. Даже издалека Сюй Цин мог видеть огромный и невероятно роскошный корабль. Он был ярко освещен, и оттуда слышались звуки пения и танцев. Желание прикончить ее разгорелось еще сильнее. Сюй Цин не пожалел сжечь талисман полета, чтобы ускориться, но в итоге он все равно оказался медленнее своей противницы. 10 вдохов спустя девушка наконец-то добралась до огромного корабля и рывком запрыгнула на него. После приземления ее тело зашаталось, и она издала жалобный крик с мольбой о помощи. «Лилан, спаси меня!» Как только прозвучал ее голос, множество подчиненных третьего принца выбежали из внутренних помещений корабля и рассеялись по периметру, настороженно осматриваясь. Третий принц также вышел из каюты и, с некоторым удивлением, быстро подошел к девушке. «Милая моя, почему ты плачешь? Кто тебя обидел?» Третий принц посмотрел на свою возлюбленную, у которой в этот момент был очень горестный и жалкий вид. С болью в сердце он бережно подхватил ее, а затем увидел голову ее умирающей сестры. Что стряслось? На лице третьего принца отразился гнев. В этот момент прибыл Сюй Цин. Он остановился на берегу и мрачно уставился на девушку Мирфолка, которой помогал третий принц. «Это все он, Лилан, это Сюй Цин убил моего младшего брата. Мы пытались наказать его, но он жестоко уничтожил тело моей сестры и убил несколько моих сородичей. Мне даже пришлось сжигать собственную кровь, чтобы убежать от этого негодяя. Лилан, ты должен добиться справедливости. Неважно, с личной точки зрения или как союзник, но наш клан не оставит это дело просто так. Ты только посмотри, как пострадала моя сестра». Девушка была полна горя и негодования. Она стиснула зубы и указала на Сюй Цина, стоявшим на берегу. В этот момент голова ее младшей сестры, которую она держала в руке, медленно пробудилась. Она на последнем издыхании взглянула на третьего принца и жалобно заплакала. «Какая дерзость! Ты действительно просишь о смерти!» Когда третий принц услышал это, выражение его лица стало холодным. Окружающие его подчиненные тоже выпустили убийственное намерение. Сюй Цин молча следил за происходящим. В этот момент подул морской ветер, заставляя затрепетать полы его халата. Его длинные волосы также развивались на ветру. Он посмотрел на третьего принца, а затем на море. Он уже принял решение. Девушка наконец-то вздохнула с облегчением и с сильной ненавистью покосилась на Сюй Цина. Она уже размышляла о том, как будет сводить с ним счеты. Она даже почувствовала, что предыдущие слова ее младшей сестры были слишком мягкосердечными. Она хотела наказать этого человека в 10 раз более жестоко, чтобы заставить его пожалеть о том, что он пришел в этот мир. Спасибо тебе, Лилан. Пожалуйста, прикажи схватить этого. Девушка была полна злобы, но прежде чем она успела закончить, третий принц прервал ее. Дорогая, ты ошибаешься. Я хотел сказать, как ты посмела, дорогая, Лилан, ты. Девушка была ошеломлена. Она подняла голову и вытаращилась на третьего принца. То, что она увидела, было все тем же знакомым лицом. Оно ничем не отличалось от прежнего. На самом деле, его мимика все еще говорила о сильной душевной боли. Его взгляд был нежным, и даже казалось, что в нем все так же была глубокая любовь. Это заставило ее подумать, что она ослышалась. Как раз в тот момент, когда она собиралась продолжить, третий принц протянул руку, как обычно, чтобы погладить ее по волосам, но вместо этого хлопнул ладонью по ее макушке. Все тело девушки внезапно задрожало, а затем ее голова раскололась на части и взорвалась. Глава 98.2. 1 из 50. 165. Плоть и кровь разлетелись в разные стороны. Обезглавленная девушка рухнула на землю, а ее жизненная сила угасла. Эта сцена заставила зрачки Сюйцина резко сузиться. Он был крайне удивлен. Что касается младшей сестры, которая умирала и плакала, она полностью застыла. Предсмертная слабость на ее лице сменилась замешательством, как будто она не могла поверить в то, что происходит. Особенно учитывая, что нежность и любовь так и не исчезли с лика третьего принца. Он все с таким же выражением вытирал кровь со своих рук. Младшая сестра полностью растерялась. Она даже представить себе не могла, что мужчина, который когда-то держал их в своих объятиях и был к ним очень близок, теперь таким образом убьет ее сестру. Если бы выражение его лица хоть немного изменилось или его аура стала более холодной, она бы еще поняла это. Но этот молодой человек от начала и до конца выглядел полным любви. Это вызвало у младшей сестры небывалую волну чувств. Лилан, девушка была напугана до смерти. Вытерев руки, третий принц ласково улыбнулся младшей сестре, а затем с таким же видом обратился к Сюйцину. «Прости, младший брат, тебе что-нибудь нужно?» Волосы Сюйцина встали дыбом, когда он глянул на мягко улыбающегося третьего принца. Он перевел свой взор на труп на палубе, а затем, на перепуганную голову младшей сестры. Она явно была поражена ядом, поэтому не сможет долго протянуть. Сюйцин молчал. От действия и слов третьего принца у него по спине пробежал холодок. Он еще никогда не встречал таких людей. Он никак не ожидал такого исхода. На самом деле он уже был готов сбежать из семи кровавых глаз. Спокойно наблюдая за добродушным третьим принцем, Сюйцин сложил руки и поклонился. После этого он отступил, проявляя предельную бдительность. Отойдя подальше, он оглянулся на третьего принца, стоявшего на палубе. В его разуме всплыла сцена, где этот человек с нежной улыбкой убивает старшую сестру. Сюйцин чувствовал, что он чертовски опасен. На устах третьего принца все еще играла теплая улыбка. Только после того, как Сюйцин удалился, он повернулся к голове младшей сестры, лежащей на земле, и с глазами полными заботы и любви и заговорил. «Милая моя, вы с сестрой такие замечательные. Вы не только помогли мне завершить задание моего учителя, но еще и заставили этого маленького дьявола с острова морских ящериц остаться у меня в долгу. Неплохо, неплохо. Милые мои, вы мне нравитесь все больше». Голос третьего принца был сладким и бархатным, но когда его слова достигли ушей младшей сестры, в ее глазах вспыхнул ужас. Как только она собиралась что-то вымолвить, третий принц поднял ногу и наступил на нее. Голова разлетелась вдребезги. «Ах, я всегда буду вспоминать вас с теплотой в сердце». На лице третьего принца появилось сожаление. Последователи вокруг опустили головы, не смея смотреть на него. Они быстро очистили палубу от плоти и крови. Когда палуба снова засверкала, слуга принес третьему принцу хрустальную чашу и почтительно доложил. «Ваше высочество, защитники Мирфолков были схвачены вместе с украденными товарами». «Очень хорошо», — улыбнулся третий принц. «Иди и передай сообщение клану Мирфолков. Я помог им замять дело о краже чертежей нашей новой духовной лодки, а взамен мне нужна древняя слеза королевской семьи Мирфолков. Скажи им, чтобы они прислали ее мне как можно скорее». С этими словами он взял хрустальную чашу и сделал глоток питательной жидкости, хранящейся внутри. Вернув ее обратно, он шагнул вперед и поднялся в воздух. Его фигура превратилась в длинную радугу, когда он полетел прямо к седьмому пику. Вскоре он появился на вершине седьмого пика. В главном зале на вершине горы седьмой владыка сидел перед шахматной доской, напряженно размышляя. Его противником был его слуга. «Ты сделал неправильный ход». Спустя долгое время седьмой владыка с серьезным видом упрекал своего слугу. Когда слуга услышал это, он молча опустил голову и передвинул фигуру на другое место. «Почему ты забираешь свой ход назад? Ты знаешь, что, сделав это, считаешься проигравшим. Ты проиграл». Сказав это, седьмой владыка взмахом руки опрокинул шахматные фигуры. После этого он обратил внимание на третьего принца, который только что прибыл. «Приветствую, учитель». Поведение третьего принца полностью отличалось от того, что было прежде. В этот момент он был довольно почтительным. Опустившись на колени, он низко поклонился. «В чем дело?» – спокойно спросил седьмой владыка. «Учитель, я провел расследование в отношении клана Мерфолков. Хотя в процессе произошел небольшой инцидент, в конечном итоге все прошло гладко. Они пытались украсть чертеж нашего нового корабля ради клана морских трупов. Мало того, что мы поймали их с поличным, так еще и выяснили, что они тайно построили башню скелетов, чтобы выслужиться перед нашими смертельными врагами, расой морских трупов. Вот доказательства. Кроме того, в секте есть 4 старейшины, которые были подкуплены мерфолками. Здесь также прилагается список имен». Третий принц достал нефритовую табличку и почтительно протянул ее седьмому владыке. Седьмой владыка сделал хватательный жест, и нефритовая табличка подлетела к нему. Прочитав содержимое, он перевел взгляд на своего ученика. Черты его лица стали жестче. Тело третьего принца слегка задрожало, и через некоторое время он продолжил. «Есть кое-что, за что я должен извиниться. Сын расы мерфолков тайно убивал детей обычных жителей главного города Семи Кровавых Глаз. Его сестры помогали ему в этом. Ученик допустил оплошность в этом вопросе. Учитель, пожалуйста, накажите меня. Правила нельзя нарушать. Отправляйся в пещеру костяных свечей и проведи в уединении 7 дней». Когда седьмой владыка дал распоряжение, он немного смягчился. Услышав слова «пещера костяных свечей», третий принц вздрогнул. Он склонил голову в согласии и откланялся. Увидев, что его ученик ушел, седьмой владыка встал и начал созерцать портовый район у подножия горы. Казалось, он сосредоточился на 79 гавани, погрузившись в глубокие раздумья. Спустя некоторое время он поднял голову в сторону моря. Слуга, стоявший в стороне, негромко произнес: «Клан мерфолков не настолько глуп. Вряд ли они стали бы так открыто воровать у нас чертеж корабля. Младший слишком жаден. Естественно, я знаю о его играх, но он бы никогда не посмел фальсифицировать информацию о башне скелетов», — медленно проговорил седьмой владыка. «Клан мерфолков все эти годы тесно сотрудничал с нашими смертельными врагами, морскими трупами. Их волчьи амбиции уже очевидны. Вся финансовая помощь и смерти наших учеников, которые несколько лет назад пожертвовали своими жизнями, чтобы разрешить их кризис, того не стоили. В таком случае мы должны вернуть все с процентами». В глазах седьмого владыки появился холодный блеск, когда он воззрился вдаль. Примечание автора к этой главе. Позвольте мне объяснить значение названия главы. Седьмой владыка однажды раздал 50 белых жетонов. В жестокой среде, где ученики охотятся друг на друга со злыми намерениями, был один человек, который выделялся среди этих 50 волчат. И это вечно нежный и ласковый третий принц. В 51 главе седьмой владыка упоминал о 50 жетонах, пока искал себе третьего ученика. Глава 99.1. Путешествие на Красные равнины, 166. После долгого молчания седьмой владыка отвел взгляд. «Давай продолжим игру». Слуга кивнул. Расставив фигуры, он на мгновение заколебался, прежде чем просить. «Седьмой владыка, о третьем принце и малыше». Седьмой владыка посмотрел на него и тихо произнес: «Ты уделяешь слишком много внимания этому малышу». Слуга опустил голову и промолчал. Третий по своей натуре беспринципен. Обычно он выглядит мягким, но на самом деле у него нет никаких чувств. Вот как он выделился среди толпы и стал моим учеником. И это также черта, которую я ценю в нем больше всего. А что касается малыша, сможет ли он разглядеть намерения третьего и понять закулисные интриги, все будет зависеть лишь от его собственной сообразительности. В этом хаотичном мире глупцы долго не живут. После того, как седьмой владыка закончил говорить, он посмотрел на небо. Вот-вот должен был наступить рассвет. В 79 гавани Сюйцин с задумчивым видом сидел на палубе своей духовной лодки. Когда взошло солнце и первые лучи разогнали ночную тьму, взгляд Сюйцина стал глубоким. «Во-первых, 30 лет назад соревнования седьмого пика проходили на острове Мерфолков. С тех пор клан Мерфолков и семь кровавых глаз стали союзниками. Но они, естественно, лишь поддерживали видимость хороших отношений. Во время того инцидента, в мастерской шестого пика, молодой Мерфолк явно испугался второй принцессы. Это означает, что она наверняка убила немало представителей их клана во время тех соревнований 30 лет назад. Во-вторых, ученики владык семи вершин не стали бы открыто идти против воли своих учителей. Отношение второй принцессы явно показывает проблему. В таком случае действия третьего принца обретают смысл. Но раз так, зачем третий принц пригласил Мерфолков в семь кровавых глаз? Он привел их сюда, а затем убил у меня на глазах. У третьего принца должны быть и другие мотивы. Будь я на его месте, по какой причине я бы так поступил? Сюй Цин слегка прищурился. Спустя некоторое время он получил ответ. Есть лишь один повод, который мог бы заставить меня это сделать. Если бы я хотел использовать неоспоримые доказательства против мерфолков, чтобы шантажировать их. А если у меня не будет никаких доказательств, я создам их. В то же время, убив кого-то прямо на глазах у нужного человека, можно увеличить ценность убийства. Тогда у меня получится одновременно и шантажировать мерфолков, и оставить этого человека в должниках. Но обязательным условием для такого поступка является высокая ценность этого человека. Сюй Цин вспомнил сцену, где его капитан с фальшивой улыбкой рассказал ему об инциденте на острове морских ящериц. У другой стороны явно имелись какие-то информационные каналы, о которых он не знал. А если они были у капитана, значит и у третьего принца тоже. При победе с острова морских ящериц Сюй Цин ощущал различные нити аур. В тот день он находился в глубинах моря, поэтому не видел, кто это мог быть. Но прямо сейчас его глаза заблестели, у него появились определенные предположения. Поскольку семь кровавых глаз позволили этому случиться, это может означать лишь одно – они собираются начать войну с мерфолками. В таком случае я непременно должен уехать на некоторое время. Сюй Цин не был уверен, что его анализ полностью верен. Он планировал отлучиться на некоторое время и посмотреть, будет ли какое-то продолжение у этой истории. Если все действительно будет спокойно, он всегда успеет вернуться. В конце концов, он был всего в одном шаге от 10 уровня конденсации Ци. Если в будущем он совершит прорыв и достигнет возведения основания, он сможет подняться на гору и разделить благо семи кровавых глаз. Его ежемесячный доход составит 5000 духовных камней. Более того, пока существовали семь кровавых глаз, он мог их получать постоянно. Такая возможность долгое время соблазняла Сюй Цина. Конечно, по сравнению с этим, выживание было важнее. Сюй Цин без всяких колебаний решил уйти, чтобы понаблюдать за ситуацией издалека. К тому же он мог бы использовать это время, чтобы разобраться с одним очень важным делом, которое он откладывал уже долгое время. Холодный блеск мелькнул в глазах Сюй Цина. Он хотел полностью удалить одну занозу из своего сердца. И этой занозой был предок алмазной секты. Если он не убьет этого человека, то просто не сможет спокойно спать по ночам. Сюй Цин не стал терять времени. Когда рассвело, он убрал свою духовную лодку и направился прямо в отдел убийств. Алмазная секта – это все еще секта. Даже если она относительно слаба, им все равно будет сложно полностью скрыть свои следы. А для разведки семи кровавых глаз такой вопрос – сущий пустяк. Как сотрудник отдела убийств Сюй Цин имел право просматривать архивы отдела, которые содержали всевозможную информацию о том, что происходило на территории семи кровавых глаз. Хотя данные были не такими подробными, как в разведывательном отделе, Сюй Цину было проще ознакомиться с документами в родном отделе, нежели идти в другой. После прибытия он отправился прямиком в архив. Его репутация в отделе убийств была даже выше, чем во внешнем мире. Помимо выдающихся результатов, полученных в ходе операции по искоренению ночного голубя, он также прославился большим количеством пойманных преступников. Следовательно, ответственный за архив был очень вежлив во время встречи с ним, а также без всяких препятствий позволил ему самостоятельно проверить записи. Вскоре Сюй Цин нашел нужные ему подсказки среди новостей, которым семь кровавых глаз не придавали особого значения. Присоединились к культу отверженного пути. Сюй Цин посмотрел на лежащие перед ним бумаги и слегка прищурился. Все члены культа отверженного пути были сумасшедшими. Другие секты относились к культу с отвращением и осторожностью. Они часто старались держаться от этих людей подальше и почти не контактировали с ними. Это не могло быть из-за меня. Скорее, компенсационный подарок для второй принцессы лег слишком тяжелым грузом на алмазную секту. До такой степени, что они оказались разорены, а будущее пугало. Именно поэтому они не рискнули оставаться на территории семи кровавых глаз. Сюй Цин погладил подбородок, запоминая маршрут алмазной секты, записанный в досье. После этого он покинул отдел убийств.